кусочек ветчины. 5-6 кусочек. Нет, не то. Чего-то не хватает. Не приходит довольство и умиротворение. Не то. Слух буркнул Неделин. Может, хрена тебе или горчицы? Спросила жена. Он, не ответив угрюмо, дожевал картошку с ветчиной, не впопад беря вместо нескольких подряд навильников картошки несколько подряд кусков ветчины. Брезгуя человеческой мелочевкой, он, тем не менее, со страстью смотрел на нее, разглядывал, наблюдал, и это не всегда кончалось благополучно. Так однажды он любовался в магазине хорошенькой кассиршей, у которой был замечательный завиток легких светлых волос над синими, невинно-глупыми глазами рано созревшей и опытной идиотки. Он глядел и глядел, хотя семья ждала его с продуктами. А кассирша вроде не обращала внимания, но вдруг встала и взвизгнула на весь магазин. — Мужик, какого хрена тебе надо? Задолбал ты меня! Чего уставился? Кеша, иди сюда, тут козел какой-то. Тут же явился Кеша и выгнал Неделина из магазина, бесцеремонно пихая окровавленными руками. Рубил мясо. И долго еще в ушах Неделина звучало звонкое матерное слово красотки-кассирши, которое она бросила с чудесной экспрессией, как горсть жемчугов. Другой раз старушонка в рыночной очереди, аппетитная для глаз старушонка с крючковатым носом и обезьяньими живыми глазами, полными своеобразной смышленности, без проблеска, однако, законченной мысли. Вдруг закричал Неделину, который, как ему казалось, наблюдал скрытно из-под тишка. «Хулиган нескромный, бессовестный какой!» И ударила пустой матерчатой сумкой по плечу. Очередь ничего не поняла. Но в несколько голосов раздраженно заговорила о тех, кто лезет без очереди. Был случай чуть ли не политический. Строгие времена. Неделин, как зачарованный, стоял напротив некоего очень серьезного административного учреждения и наблюдал вечерний разъезд служащих высокого ранга. Загадочно, бесшумно подкатывали черные автомобили, загадочно выходили служащие с папками и портфелями, с загадочными лицами садились в машины и загадочно уезжали, увозя с собой какую-нибудь тайну. И вдруг к Неделину подошел милиционер и спросил, кого он тут дожидается. Неделин растерялся, замялся, сказал, что никого, а так просто. Милиционеру это не понравилось. Он привел его в милицейский пункт, находящийся в том же здании, попросил предъявить документы. Документов у Неделина, естественно, не было. Пришлось ему под конвоем уже двух милиционеров идти домой, предъявлять документы жену и детей. Милиционеры ушли, сказав на прощание, что людей, которые с неизвестной целью торчат ровно 2 часа на одном месте, а место государственное, режимное, ничего при этом не делая, нужно обязательно и даже принудительно лечить. Жена Неделина была полностью с милиционерами согласна. Кстати, через некоторое время после этого случая Неделину пришлось побывать в данном серьезном учреждении по навязанному службой делу. И все выглядело буднично — кабинеты, люди, бумаги. Но он не верил этой будничности. Ему чудилось, что как только за ним закрылась тяжелая государственная дверь, сам труд, с которым приходилось открывать эту массивную дверь, уже настраивал посетителей на определенный лад. Тут же в здешних людях пробудилось нечто таинственное, исчезнувшее при его появлении. Возникли смысл и смак, недоступные ему. Он старался наблюдать осторожно. Но бывали случаи непредвиденные. Однажды он ехал на работу, и в автобус вошел рослый парень, неожиданно для утреннего времени пьяный, грозовой, ищущий шума и ярости. Пассажиры это почувствовали и старались не глядеть на парня. Неделин тоже понимал, что не надо на него смотреть, но как магнитом тянуло полюбоваться безобразием небритой пьяной Хари.